Глава 5. Ликой приходит в себя. Проснувшись, Тимофей Зверев понял, что находится в больничной палате. Комнату заливал настолько яркий солнечный свет, что Тимофею пришлось прикрыть глаза рукой, но он все же успел заметить, что возле его кровати кто-то сидит. «Наконец-то!» — послышался знакомый голос. «Очнулся, спящий красавец!» «Димка, привет!» — обрадовался Тимофей. «Давно здесь?» Он прищурился и сумел, наконец, рассмотреть Димку Трофимова, своего одноклассника и закадычного приятеля. Тот развалился на стуле, взгромоздив ноги в потрепанных кроссовках на край прикроватной тумбочки и листал какой-то красочный журнал. Комиксы, разумеется. Ничего другого Димка не читал. Соседняя кровать пустовала. Тимофей оказался единственным пациентом в этой палате. «Полчаса, наверное», — подумав, ответил Димка. «Когда я пришел, ты так храпел, что в окнах стекла дребезжали. Вот сидел, дожидался, когда ты проснешься». «Брехня», — сказал Тимофей. «Я не храплю». «Откуда тебе знать? Ты же сам себя не слышишь? А я пару смен провел с тобой в лагере в одной палате». Это было правдой. Тимофей и Димка почти каждый год отдыхали летом в одних и тех же лагерях. «Вот, кстати, мама не просила тебе передать». Димка бросил на кровать Тимофея прозрачный пакет с мандаринами. «Сидел тут, караулил, чтобы местные медсестрицы не сперли гостиниц», — пояснил Трофимов. «С них станется». Тимофей едва сдержал смех. Судя по кучке кожуры на прикроватной тумбочке, главным похитителем мандаринов был сам Димка. Похоже, он уже успел умять половину. Но Тимофей не обиделся. Они были знакомы 12 лет, дружили с самого детского сада, так что Димке он последнюю рубашку не пожалел бы. Ну а тот не постеснялся бы ее прихватить, причем с самым невинным выражением лица. «Не суди о других по себе», — ухмыльнулся Тимофей. «Ой-ой-ой», — закатил глаза Димка. «Держите меня, семеро, уж чья бы корова мычала? О твоих подвигах уже 2 раза по телевизору рассказали. Ликой!» Тимофей недовольно поморщился. Друг все знал о его похождениях. Иногда они влезали в неприятности вместе. Но в этот раз Тимофей отличился самостоятельно. «И как тебя угораздило?» — спросил Димка, жуя очередной мандарин. «Так влипнуть!» «Многие в курсе». «Да вся наша школа, наверное». Тимофей громко чертыхнулся и откинулся на подушку. «Конечно, они знают далеко не все», — успокоил его Димка. «Лишь о том, что ты попал в больницу с сотрясением мозга. Полиция пока не связывалась со школой. Но что-то явно назревает. Что-то очень серьезное». «Что именно?» «Когда я пришел сюда, в коридоре дежурило 2. По их виду ясно, что полицейские. Потом тут появился твой папаша, и они тут же смылись, как будто испугались одного его вида. И, надо сказать, я их отлично понимаю». «Отец здесь?» — Тимофей нахмурился. «Только этого не хватало». «Что, тоже потеплело в штанишках? Здесь бегает по кабинетам. Уж он тебя вытащит, будь спок. Такой богатый и влиятельный человек». «Лучше бы он ни о чем не знал. Поздно пить минералку, когда печень отказала. Я сегодня утром по телевизору все видел. Об остальном догадался. А ты даже ни о чем мне не рассказал. Друг называется». Тимофей закинул руки за голову и повалился на подушке. «Даже боюсь представить, что именно ты там навыдумывал». «Ну что за тайна? Мы же всегда все делали сообща». «Барон попросил меня молчать. Ему не хотелось, чтобы еще кто-то знал». «А это еще кто такой?» — округлил глаза Димка. Тимофей глубоко вздохнул. «Придется рассказывать все с самого начала». Тимофей Зверев всегда отличался от других мальчишек. Об этом его мать, известная киноактриса Ангелина Зверева, узнала много лет назад, когда привела совсем маленького Тиму в поликлинику для медосмотра. Малыш свалился с качелей, и она испугалась, что он себе что-нибудь повредил. Тогда-то и выяснилось, что рентгеновский аппарат не может сделать снимок грудной клетки мальчика. Все фотографии оказывались слишком темными, либо, наоборот, засвеченными. Рентгенолог пробовал несколько раз, но не получил ни одного удачного снимка. «Можно подумать, вашего малыша вообще нет», — изумленно сказал он Ангелине. «Лучи проходят сквозь него, ничего не фиксируя». Ангелина не захотела лишний раз облучать ребенка, на том эксперименты и закончились. Но очень скоро выяснилось, что Тимофею нельзя сделать ни флюорографию, ни ультразвуковое исследование, ни один аппарат не срабатывал. Врачи удивлялись, но никто не подозревал, что дело в самом Тимофее, думали, что неисправна техника. Ангелина же хранила молчание. Она была знаменита, настоящая кинодива, к чему ей слухи о том, что у нее ребенок со странностями. Кроме того, она совершенно точно знала о сыне что-то такое, чего он сам не знал. Но об этом позже. К счастью, маленький Тима никогда не болел, не простужался, ничего себе не ломал, ни от кого не заражался. Мать была этому только рада и закрывала глаза на все странности, так что Тима благополучно избегал лишнего внимания докторов к своей персоне. Впрочем, мать его вниманием также не баловала. Ангелина постоянно была в разъездах, участвовала в киносъемках, международных кинофестивалях, различных светских мероприятиях. Отца Тимофей никогда не видел, и все время, что мать отсутствовала, был предоставлен самому себе. Иногда за ним присматривала очередная домработница, изредка приезжала бабушка Тамара, но старушка жила в маленьком поселке за городом и была редкой гостьей в доме Зверевых. Пока мать моталась по съемкам, мальчик, которому было скучно сидеть в четырех стенах, целыми днями пропадал на улице. Там-то он и сблизился с Димкой Трофимовым, который состоял в местной дворовой банде. Сначала они едва не подрались из-за девчонки, но пока выясняли отношения, оказалось, что она дружит с третьим мальчишкой. На том ссора и закончилась, а вскоре переросла в крепкую дружбу на долгие годы. Позже мальчишки выяснили, что когда-то ходили в один детский сад, о чем уже успели благополучно забыть. О необычной особенности Тимофея Димка, конечно, знал и считал ее прикольной. Выяснилось все тоже совершенно случайно. Приятели отправились в местный супермаркет «Бальзак». Перед Тимофеем не раздвинулись стеклянные двери, и он врезался в них лбом. Димка едва живот не надорвал от смеха. Конечно, ему смешно. Перед ним-то двери распахнулись. Тимофей попробовал еще раз, но автоматика никак не хотела впускать его в магазин. Это было очень странно. Как будто электронный механизм отлично знал об истинной цели их визита. Мальчишки иногда приворовывали в крупных супермаркетах конфеты, шоколадки, жвачку. Пару раз их ловили охранники, а потом жаловались родителям. Димке попадало по первое число — Ангелина же Тимофея не ругала. Она просто запирала его в комнате на весь день, разрешая выходить только в туалет, а домработница велела готовить на обед и ужин его самые нелюбимые блюда. Тимофей подозревал, что Ангелину куда больше волнует ее репутация, нежели он сам. Она вспоминала про сына только когда на него жаловались учителя или сотрудники охраны очередного магазина. Иногда мальчику казалось, что его приемный отец Егор Зверев, появившийся в его жизни всего на несколько лет и давший ему свою фамилию, любит его куда больше, чем родная мать. Для Ангелины Егор стал третьим по счету мужем, но их брак продлился недолго. Когда Егор ушел из семьи, Тимофей окончательно отбился от рук. Именно тогда его поставили на учет в полицейском отделении по делам несовершеннолетних. Его и Димку, ведь эти двое всегда были заодно. Родители Трофимова нигде не работали и сильно выпивали. Парню иногда приходилось воровать, чтобы не умереть с голоду. Он постоянно ходил голодный. Когда Ангелина отсутствовала, то есть почти всегда, Тимофей водил его домой обедать. Домработница потом жаловалась матери, но Тимофея это не волновало. Так они взрослели год за годом, предоставленные сами себе. В 14 лет Димка устроился на работу, решив, что пора браться за ум. Он не хотел повторить судьбу отца в эпивохе. После уроков он разносил почту, а затем еще подрабатывал в приюте для бездомных животных. Платили немного, но на еду хватало. И вскоре Димка окончательно забросил кражи и хулиганские выходки. А Тимофей все никак не мог остановиться, хотя очень уважал Димку за его решение. Ведь мать обращала на Тимку внимание только когда он доставлял ей неудобства. А ему нравилось бесить ее своими проделками. Еще он знал, что Ангелина тщательно скрывает от всех, что у нее такой взрослый сын. Ей хотелось, чтобы ее по-прежнему считали молодой и свободной от всех обязательств. Приглашая в дом гостей, мать звонила Тимофею и просила его не появляться в это время дома. И тогда уже бесился Тимофей. Но что он мог поделать? Приходилось ночевать у Димки. Тем временем умер отец Трофимова, и мать парня неожиданно взяла себя в руки. Она перестала пить и устроилась на работу. Жизнь семьи постепенно наладилась. Теперь Тимофею даже нравилось бывать у них в гостях. Светлана Петровна хорошо относилась к Тимофею. Лучше родной матери, казалось иногда Тиме. Частенько она угощала его чем-нибудь вкусным, дарила небольшие подарочки на дни рождения и Новый год. Глядя на Трофимовых, Тимофей начал всерьез подумывать о том, чтобы забросить свои криминальные похождения. Но тут кое-что произошло. Хотя Димка завязал с хулиганским прошлым, какие-то знакомства у него остались. Однажды слухи о Тимофее, парне которого не видит сигнализация, дошли до одного из Димкиных знакомых. Тот, уже взрослый мужчина, развелся с женой, причем та ухитрилась отсудить у него почти все имущество. А мужчина хотел вернуть себе шкатулку с материнными драгоценностями, которую пару лет назад подарил бывшей супруге. И тут способности Зверева пришлись очень кстати. В задачу Тимофея входило пробраться в особняк, когда его владелица уедет отдыхать на тропические острова, и выкрасть шкатулку. Тимофей с легкостью справился с заданием, обойдя сложную систему сигнализации. Ему хорошо заплатили за работу, а слух пошел дальше. И вскоре парню предложили стать членом небольшой банды, в которой состояли такие же мальчишки, его ровесники. Именно тогда Тимофей узнал, что он не единственный парень с необычными способностями. Были и другие. Слухи о них иногда доходили до криминального мира Санкт-Петербурга. Неимоверная сила, ловкость, способность управлять огнем и водой. На этом фоне умение самого Тимофея казалось пустяковым. Глава банды, богатый и влиятельный человек по фамилии Бажин, старался привлечь к своему криминальному бизнесу именно таких мальчишек, раскапывая их где только можно. Но очень скоро на след банды вышла полиция, а Бажин перешел дорогу одной опасной и могущественной женщине. Их команда распалась сама собой. Зверев не любил вспоминать об этом эпизоде своей бурной жизни. А потом Тимофею написал некий барон. Зверев в очередной раз решил забросить свои криминальные похождения, но ему пообещали такие хорошие деньги. А чем все закончилось? Вознаграждение он не получил, зато лишился любимого рюкзака с целым набором инструментов, да еще оказался на больничной койке. Действительно, пора подумать о более безопасном будущем. — Так что же случилось на самом деле? — поинтересовался Димка, заглатывая очередной мандарин. — Просто хотел подзаработать, — тихо ответил Тимофей. — А эта девчонка? — Серафима. — Ее папаша какой-то скупщик краденого. Дело было совсем простым — забраться ночью в музей и украсть старинные золотые кубки. Только вот заказчик прикончил посредника. Жуткий тип с гигантской дубиной. А Хохотунчик, третий в нашей команде, оказался полицейским под прикрытием. Вот это поворот! Как же вы его не раскусили? Никогда бы не подумал, что он полицейский. Выглядит лет на 16. В полиции тоже не дураки работают. Подсунули вам какого-нибудь студента с юридического факультета. Ой, увяз ты, Тимоха! Надо было сразу меня предупреждать. Да неужели? И что б ты сделал? «Со мной ты в такое дельце не влез бы». «Сильно сомневаюсь», — усмехнулся Тимофей. «Увязли бы в чем-то еще более серьезном». «В общем, заказчик, огромный монстр по имени Константин, убил посредника и пошел избивать своей булавой спецназовцев. И знаешь, что самое странное?» «Что?» «Они стреляли в него, а пули в его теле тонули. А дубина, которой он всех лупил, выросла у него вместо кулака. Я видел это собственными глазами, честное слово». Димка приложил ладонь ко лбу Тимофея. «Да, хорошо ж тебе досталось», — сочувственно произнес он. «Что, думаешь, я спятил?» «Большего бреда я в жизни не слышал». «Да я говорю правду!» — горячо воскликнул Тимофей. «Конечно. Раз ты сам в это веришь, я тоже тебе поверю. А когда тебя упекут в психушку, буду тебе и туда мандарины носить». «Так что случилось потом?» «Мы с Серафимой рванули к выходу, пока тот детина разбирался со спецназовцами. Но она, видимо, решила, что я тоже из полиции, хочу ее остановить. И вырубила меня. Дальше я ничего не помню». «Повезло, что жив остался. По телевизору сообщили, что в порту погибло несколько человек, но подробности опустили». «А что полиция по этому поводу говорит?» — спросил Димка. «Это ведь они доставили тебя в больницу?» «Понятия не имею. Я еще никого не видел. Наверное, ждут, когда меня выпишут, чтобы сразу припроводить в кутузку. Неприятности точно будут. Да я в этом даже не сомневаюсь. Моя мать здесь?» «Не видел», — пожал плечами Димка. «Приедет. Куда денется?» «Да куда угодно. Отправится кататься на какой-нибудь яхте с очередным поклонником». Димка замолчал, не зная, что ответить. Он знал, что у Тимофея сложные отношения с матерью. Расстроенный Тимофей отвернулся к окну. «Ясно одно», — проговорил он, — «с этими делами я завязываю. Такого страху натерпелся. Никогда в жизни не забуду». «И правильно. Я тебе давно говорил, что надо работу искать. Не хочешь устроиться в наш собачий питомник?» «Собакой». «Уборщиком. Там всегда полно уборки. Уж исправляться так по полной программе». «Закатай губу», — беззлобно произнес Тимофей. «А то наступишь еще!» Димка захохотал и чуть не подавился очередным мандарином. «А мысль хорошая. Надо было сразу тебя послушать», — продолжил Зверев. «Может, мне действительно на работу устроиться? Свои деньги появятся, чтобы от матери не зависеть. Да и дома смогу реже бывать. Если, конечно, меня теперь не упекут в колонию для малолетних преступников». «А у меня ведь тоже есть новость», — вспомнил вдруг Димка. «Сейчас просто упадешь!» «Дальше кровати не грохнусь». В этот момент дверь палаты распахнулась, и вошел приемный отец Тимофея. Димка втянул голову в плечи, отчего-то он всегда побаивался Зверева-старшего. И сейчас, глядя на разгневанное лицо отца, Тима полностью разделял чувства друга.